Глава 18. Через 5 минут я и Щур сидели в крытом экипаже и ехали к графской усадьбе. Поверху экипажа стучал дождь. Впереди нас то и дело вспыхивала ослепительная молния. Слышался рев озера. Начиналось последнее действие драмы. И двое из действующих лиц ехали, чтобы увидеть раздирающую душу картину. «Ну, как вы думаете, что нас ждет?» — спросил я дорогой Павла Ивановича. «Ничего я не думаю, не знаю». «Я тоже не знаю. Гамлет жалел когда-то, что Господь земли и неба запретил грех самоубийства. Так я теперь жалею, что судьба сделала меня врачом. Глубоко сожалею. Боюсь, чтобы в свою очередь мне не пришлось пожалеть, что я судебный следователь», — сказал я. «Если граф не смешал убийство с самоубийством, и если действительно Ольга убита, то достанется моим бедным нервам. Вам можно отказаться от этого дела». Я вопросительно поглядел на Павла Ивановича и, конечно, благодаря потемкам ничего не увидел. Откуда он знал, что я могу отказаться от этого дела? Я был любовником Ольги. Но кому это было известно, кроме самой Ольги, да, пожалуй, еще Пшеходского, угостившего меня когда-то аплодисментами? «Почему вы думаете, что мне можно отказаться?» — спросил я Щура. «Так, вы можете заболеть, подать в отставку. Все это несколько не бесчестно, потому что есть кому заменить вас. Раньше поставлен совершенно другие условия». «Только-то», — подумал я. Экипаж после долгой убийственной езды по глинистой почве остановился наконец у подъезда. Два окна над самым подъездом были ярко освещены. Из крайнего правого, выходившего из спальни Ольги, слабо пробивался свет. Все же остальные окна глядели темными пятнами. На лестнице нас встретила Сычиха. Она поглядела на меня своими колючими глазками, и морщинистое лицо ее наморщилось в злую насмешливую улыбку. «Уже будет вам все репарись», — говорили ее глаза. Вероятно, она думала, что мы приехали покутить и не знали, что в доме горе. «Рекомендую вашему вниманию», — сказал я Павлу Ивановичу, стаскивая со старухи чепец и обнажая совершенно лысую голову. «Этой ведьме 90 лет, душа моя. Если бы нам с вами пришлось когда-нибудь вскрывать этого субъекта, то мы сильно разошлись бы во мнениях. Вы нашли бы старческую атрофию мозга. Я же уверил бы вас, что это самое умное и хитрое существо во всем нашем уезде. Черт в юбке!» Войдя в залу, я был поражен. Картина, которую я здесь увидел, была совсем неожиданная. Все стулья и диваны были заняты людьми. В углах и около окон тоже стояли группы людей. Откуда они могли взяться? Если бы мне ранее сказал кто-нибудь, что я встречу здесь этих людей, то я бы расхохотался бы. До того невероятно и неуместно было их присутствие в доме графа, в то время, когда, быть может, в одной из комнат лежала умершая или умиравшая Ольга. Это был цыганский хор обер-цыгана Карпова из ресторана «Лондон». Тот самый хор, который известен читателю в одной из первых глав. Когда я вошел, от одной из групп отделилась моя старая приятельница Тина и, узнав меня, радостно вскрикнула. По ее бледному смуглому лицу разлилась улыбка, когда я подал ей руку. Из глаз брызнули слезы, когда она хотела мне что-то сказать. Слезы не дали ей говорить, и я не добился от нее ни одного слова. Я обратился к другим цыганам, и они объяснили мне свое присутствие таким образом. Утром граф прислал им в город телеграмму, требуя, чтобы весь хор в полном своем составе обязательно был в графской усадьбе к 9 часам вечера. Они, исполняя этот заказ, сели на поезд и в 8 часов были уже в этой зале. «И мы мечтали доставить его сиятельству и господам, гостям удовольствие. Мы знаем так много новых романсов, и вдруг...» И вдруг прилетел верхом мужик с известием, что на охоте совершено зверское убийство и с приказанием приготовить постель Ольги Николаевны. Мужику не поверили, потому что мужик был пьян, как свинья. Но когда на лестнице послышался шум и через залу пронесли черное тело, сомневаться уже нельзя было. «И теперь мы не знаем, что нам делать. Оставаться нам здесь нельзя. Когда здесь священник, веселым людям нужно убираться. Да и к тому же все певицы встревожены и плачут. Они не могут быть в том доме, где покойник. Нужно уехать, а между тем нам не хотят дать лошадей. Господин граф лежат больны и никого к себе не впускают, а прислуга на просьбу о лошадях отвечает насмешками. Не идти же нам пешком в такую погоду и в такую темную ночь. Прислуга вообще ужасно груба. Когда мы попросили для наших дам самовар, нас послали к черту. Все эти жалобы кончились слезным обращением к моему великодушию. Не выхлопочу ли я для них экипажи, чтобы они могли убраться из этого проклятого дома? «Если лошади не в загоне и если кучера не разосланы, то вы уедете», — сказал я. «Я прикажу». Беднягам, одетым в шутовские костюмы и привыкшим кокетничать своими ухарскими манерами, были очень не к лицу их постные физиономии и нерешительные позы. Своим обещанием отправить их на станцию я несколько расшевелил их. Мужской шепот обратился в громкий говор, а женщины перестали плакать. Затем, проходя в графский кабинет через целую анфиладу темных, неосвещенных комнат, я заглянул в одну из многочисленных дверей и увидел умиляющую душу картину. За столом около шумевшего самовара сидели Созя и ее брат Пшеходский. Созя, одетая в легкую блузу, но все в тех же браслетах и перстнях, нюхала что-то из флакона и томничая брезгливо отхлебывала из чашки. Глаза ее были заплаканы. Вероятно, событие на охоте сильно расстроило ее нервы и надолго испортило расположение ее духа. Пшеходский с таким же деревянным лицом, как и прежде, хлебал большими глотками из блюдечка и что-то говорил сестре. Судя по менторскому выражению его лица и манерам, он успокаивал и убеждал не плакать. Графа, само собой разумеется, я застал в самых разлохмаченных чувствах. Дряблый, хилый человек похудел и осунулся больше прежнего. Он был бледен, и губы его дрожали, как в лихорадке. Голова была повязана белым носовым платком, от которого на всю комнату разило острым уксусом. При моем входе он вскочил с софы, на которой лежал, и запахнувший полы халата бросился ко мне. «А!» — начал он, дрожа и захлебываясь. «Ну?» И, издав несколько неопределенных звуков, он потащил меня за рукав к софе и, дождавшись, когда я сяду, прижался ко мне, как испуганная собачонка, и принялся изливать свою жалобу. «Кто мог ожидать, а? Постой, голубчик, я укроюсь пледом. У меня лихорадка. Убита, бедная, и как варварски убита. Еще жива, но земской врач говорит, что сегодня ночью умрет. Ужасный день. Приехала ни к селу, ни к городу. Это черт бы ее взял совсем, жена. Это моя несчастнейшая ошибка. Меня, Сережа, в Петербурге пьяного женили. Я скрывал от тебя, мне совестно было. Но вот она приехала, и ты можешь ее видеть. Гляди и казнись. О, проклятая слабость. Под влиянием минуты и водки я в состоянии сделать все, что хочешь. Приезд жены, первый подарок, скандал с Ольгой, второй. Жду третьего, я знаю, что еще случится, знаю, я сойду с ума». Сплакнувший, выпивший три рюмки водки и назвав себя злом, негодяем и пьяницей, граф, путающимся от волнения языком, описал драму, имевшую место на охоте. Рассказал он мне приблизительно следующее. Минут через 20-30 после моего ухода, когда удивление по поводу приезда Сози несколько поулеглось, и когда Сози, познакомившись с обществом, стала изображать из себя хозяйку, компания услышала вдруг пронзительный, раздирающий душу крик. Этот крик несся со стороны леса и раза четыре был повторен эхом. Был он до того необычен, что люди, слышавшие его, вскочили на ноги, собаки залаяли, а лошади наострили уши. Крик был неестественный, но графу удалось узнать в нем женский голос. Звучали в нем отчаяние, ужас. Так должны вскрикивать женщины, когда видят привидение или внезапную смерть ребенка. Встревоженные гости поглядели на графа, граф на них. Минуты три царило гробовое молчание. И пока господа переглядывались и молчали, кучера и лакеи побежали к тому месту, откуда был слышен крик. Первым вестником скорби был лакей, старый Илья. Он прибежал из леса к опушке и, бледный, с расширенными зрачками, хотел что-то сказать, но одышка и волнение долго мешали ему говорить. Наконец, поборов себя и перекрестившись, он выговорил: «Убили барыню!» «Какую барыню? Кто убил?» Но Илья не дал ответа на эти вопросы. Роль второго вестника выпала на долю человека, которого не ожидали, и появлением которого были страшно поражены. Были поразительны неожиданное появление и вид этого человека. Когда граф увидел его и вспомнил, что Ольга гуляет в лесу, то у него замерло сердце и подогнулись от страшного предчувствия ноги. Это был Петр Егорыч Урбенин, бывший управляющий графа и муж Ольги. Сначала компания услышала тяжелые шаги и треск хвороста. Казалось, что из леса на опушку пробирался медведь. Потом же показалось массивное тело несчастного Петра Егорыча. Выйдя на опушку и увидев компанию, он сделал шаг назад и остановился как вкопанный. Минуты две он молчал и не двигался, и таким образом дал себя смотреть. На нем были его обиходные серенькие пиджак и брюки, достаточно уже поношенные. На голове шляпы не было, и всклокоченные волосы прилипли к вспотевшему лбу и вискам. Лицо его, обыкновенно багровое, а часто и багрово-синее, на этот раз было бледно. Глаза смотрели безумно, неестественно широко. Губы и руки дрожали. Но что поразительнее всего, что прежде всего обратило на себя внимание ошеломленных зрителей, так это окровавленные руки. Обе руки и манжеты были густо покрыты кровью, словно их вымыли в кровяной ванне. После трехминутного столбняка Урбенин, как бы очнувшись от сна, сел на траву по-турецки и простонал. Собаки, чуявшие что-то необычайное, окружили его и подняли лай. Обведя компанию мутными глазами, Урбенин закрыл обеими руками лицо, и наступил новый столбняк. «Ольга, что ты наделала?» – простонал он. Глухие рыдания вырвались из его груди и потрясли богатырские плечи. Когда он отнял от лица руки, то компания увидела на его щеках и на лбу кровь, перешедшую с рук на лицо. Дойдя до этого места, граф махнул рукой, выпил судорожно рюмку водки и продолжал. «Дальше мои воспоминания путаются. Как ты можешь себе представить, все происшедшее так меня ошеломило, что я потерял способность мыслить. Ничего не помню, что потом было. Помню только, что мужчины принесли из лесу какое-то тело, одетое в порванное, окровавленное платье. Я и не мог на него смотреть. Положили в коляску и повезли. Не слышал я ни стонов, ни плача. Говорят, что ей в бок засадили тот кинжальчик, который при ней всегда был. А помнишь его? Эту вещь я ей подарил. Тупой кинжал, тупее, чем этот край стакана. Какую, стало быть, надо иметь силу, чтобы всадить его? Люблю я, братец, кавказское оружие. Но теперь бог с ним, с этим оружием. Завтра же прикажу его выбросить вон!» Граф выпил еще рюмку водки и продолжал. «Но какой срам! Какая мерзость! Подвозим мы ее к дому, все, знаешь, в отчаянии, в ужасе. И вдруг черт бы их взял, этих цыган. Слышится разудалое пение. Выстроились в ряд и давай подлецы орать. Хотели, видишь ли, с шиком встретить, а вышло очень не кстати. Похоже на Иванушку-дурачка, который, встретивший похороны, пришел в восторге, заорал: таскать вам, не перетаскать. Да, брат, хотел угодить гостям, выписал цыган, а вышло ерунда. Не цыган нужно приглашать, а докторов да духовенство. И теперь я не знаю, что делать. Что мне делать? Не знаю я этих формальностей, обычаев. Кого звать, за кем послать. Может быть, тут полиция нужна, прокурор. И черта я не смыслю, хоть убей. Спасибо, отец Еремей, уставший про скандал, пришел приобщить. А сам бы я не догадался его пригласить. Умоляю тебя, дружище, возьми на себя все эти хлопоты. Ей-богу, с ума схожу. Приезд жены, убийство. Бррр. Где теперь моя жена? Ты ее не видел? Видел. Она с Пшеходским чай пьет. С братцем, значит? Пшеходский — это шельма. Когда я удирал из Петербурга тайком, он пронюхал о моем бегстве и привязался. Сколько он у меня денег выжулил за все это время, так это уму непостижимо. Разговаривать долго с графом мне было некогда. Я поднялся и направился к двери. «Послушай», — остановил меня граф, — «того, а меня не пырнет этот Урбенин». «А Ольгу разве он пырнул?» «Понятно, он. Недоумеваю только, откуда он взялся. Какие черти его принесли в лес? И почему именно в этот самый лес? Допустим, что он притаился там и поджидал нас. Но почему он знал, что я захочу остановиться именно там, а не в другом месте? Ты ничего не понимаешь, сказал я. Кстати, раз навсегда прошу тебя, если я возьму на себя это дело, то, пожалуйста, не высказывай мне своих соображений. Ты потрудишься только отвечать на мои вопросы, но не больше. Оставив графа, я отправился в комнату, где лежала Ольга. Тут зачеркнуты две строчки. Примечание А.Ч.